Зевать будешь? Не, все, хватит. Понял. Настрой сколько? Серьезный. Очень серьезный. Первый день после 8 марта. Настрой максимально серьезный. Тогда приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы. Да, друзья, всем привет. Ну что, в Курской области у нас там продвижение, даже которое уже фиксируют и вражеские ресурсы. Вот. И вопрос всех возник, реально ли труба или это какие-то архивные кадры? Вот как ты думаешь? Да, я не думаю, я знаю об этом. Но слава богу, что у нас есть люди, которые, ну, наши хорошие товарищи, они на всех направлениях находятся, как ты уже и говорил. Просто я почему, ну, как человек, который давно в интернете, ну, как давно, с 2019 года, да, у нас был канал, в Инстаграме мы про тему освещали потихоньку ЧВК Вагнер там с года 2015-16, и нам никто не сказал никогда, что мы где-то кого-то подставили. А это говорит о том, что ту информацию, которую мы ее подаем с головой. Иногда люди залетают в интернет, там хьячат, и сразу понятно, что парень заслуженный, но мудак. Потому что он не может адекватно оценивать, воспринимать, анализировать и подавать информацию. Поэтому на момент, когда, значит, наши бойцы уже шли на эту операцию, я об этом знал, но я ссылался непосредственно на ресурсы противника. Для чего? Для того, чтобы мне никто с нашей стороны не мог сказать, что «А зачем ты раскрыл военную тайну?» Да? А я говорю, так вот, я прочитал у противника. Вот, если противник в курсе, значит, это уже не является тайной. Конечно. То же самое мне вчера писали, скажем так, знакомые из высокого командования, что это же, ну, не надо такое распространять. Я говорю, окей, а что не надо? А ты вчера там что-то, ну, ближе к вечеру был. Или вечером уже. Такие, ну, это типа все в секрете. Я говорю, так это уже все, ну, все об этом. Дань, прикол знаешь в чем? Что когда мы отрицаем, мы, получается, отрицаем для своих граждан. Да. Потому что противник уже в курсе. Так а что вы скрываете? Да. Это то же самое, знаешь... Это называется, вот, знаешь, как дегенераты называются. Логика такая. Это когда у нас этот петух-летчик угнал вертолет, да, а мы молчали об этом. И ждали, когда противник материал подготовит, когда упакует его так, как ему нужно и тому подобное. Поэтому да, то есть странное позднее зажигание, но это чисто военная тема. Просто не удалите это из интернета. Когда-то много, ну не много лет назад, там лет 5 назад, по-моему, прилетела задача из штаба, поскольку мы в ДНР у нас, мы стали показывать очень крутой результат, которые советники не могли отрицать. И прилетела задача удалить Даркнет. Ну вот смотри, просто я вот, знаешь, когда вот, так самое главное, я вот хочу сказать, нашлись люди, братан, которые когда уже, не то что я писал, что труба есть, да, ссылаясь на противника, хорошо, вы можете мне не верить, но уже каналы, которые находятся непосредственно на этом направлении, выкладывают видео и фото, и сами ветераны выкладывают видео, и есть типы, которые говорят, это фейк, хохлы разгоняют. Ну ты что, дурак что ли? Ну хорошо, даже вот если мы убираем то, что вот у нас есть наши бойцы, которые находятся на месте, да, мы просто вот проводим анализ, да, смотри, в Курске есть труба? Есть, да, один момент. Какие там подразделения находятся? Там такие-то, такие-то, такие-то, такие-то ветераны. Ты такой уже ветераны. Труба, Авдеевка, ветераны, труба. Да, да. Уже такой, ну, уже такой момент был. Да. И тут один из основных, значит, военных, военкоров противника, Бутусов, да, к нему можно относиться как угодно. И он сообщает, что все, вот русские предприняли штурмовые действия через трубу. Ты берешь, сопоставляешь все три эти факта, ветераны, труба и Бутусов подтверждает, что лезли через трубу, и ты понимаешь, что вероятность, ну, около там 80%, что это, скорее всего, правда. Да, даже больше. И при этом, подожди, еще один факт, что реально у нас идет прорыв фронта, продвижение, серьезные боевые там идут, и противник там уже отступает, пленные, все эти дела. То есть тут как бы много фактов, да. Но меня больше всего, знаешь, поражают наши ресурсы, которые, ну, некоторые наши ресурсы, достаточно крупные, которые начали писать, ну, в таком плане, что типа, что вы радуетесь, там наши типа там все погибли там или еще что-то в таком плане. Ну, которые в этой трубе были, а вы вот типа радуетесь. То есть, ну, вы, блядь, конченые или что? Блин, надо завязывать материться. Нет, ну, я не знаю, я общался с ребятами, они мне говорят, что там есть пострадавшие, есть кто-то конечно, погиб, конечно. Но это боевые действия. Тем более, это... да, есть 15 километров, друзья, они шли по трубе 15 километров. И да, есть ребята, причем это операция, это задача. Мало того, что тебе нужно выжить в бою, когда ты выберешься, тебе еще надо выбраться. И это не просто, ты можешь задохнуться. И как пишут источники, которым я доверяю, это же какая-то метановая труба, газовая, которую просто отключили, как бы, да? То есть там в любом случае остатки есть, там в любом случае... И она вроде как горела, Даня, внутри. Почему люди в саже? У нее там в августе там были какие-то пожары, она выговорила. А в любом случае ты в замкнутом помещении, там вот эти химические остатки, как бы, ты этим дышишь, понимаешь? Даже та же сажа. Ты прикинь, ты вот в этом замкнутом пространстве, там, полутораметровом, да, ты 15 километров двигаешься и дышишь. Понятно? Ну, я думаю, там... заходило больше роты, как я понимаю, там не, ну, вряд ли там были у каждого классные эти ну, кто, маски. Кто, мне кажется, уже участвовал не первый раз, у них, возможно, они подсуетились, а остальные, скорее всего, были поэтому, как обычные пары. Да, есть информация, что кому-то плохо стало, то есть вот так. То есть ребята, которые вообще пошли на этот шаг, это ну, уже изначально герои. Изначально герои, просто красавчики. Потому что это просто такая жесткая и опасная авантюра. Вот, насчет ветеранов, я хочу справедливости ради по Авдеевской трубе добавить, что Авдеевскую трубу нашел добровольческий отряд «Невский». И они начали ее расчищать и так далее. Потом их, когда перебросили на солидарское направление, на их место пришли ветераны, они им показали, и ветераны уже это реализовали. Как бы. То есть, ну, просто... Там кто-то писал, что там вообще какие-то непальские добровольцы очищали эту трубу, что там, ну, как бы, много какая-то какая-то история, короче. Ну, да, не суть. Это не суть, да. То же самое, вчера кадры облетели... где под Суджи украинскую колонну, которая пытается смотаться, размотали. И там, по-моему, ветераны публиковали это видео. Или, я не помню, или или какое-то другое подразделение. Но эта арта была тоже отряда «Невский». Мне вчера комбриг написал, говорит, братан... Ну, давай скажем, что и ветераны, и отряд «Невский» — это подразделения ДНР, которые из ополченцев бывших состоят. Ну, возможно, что уже обновились немного, но тем не менее. Да, и вообще комбриг отряда «Невский» — это тоже киевлянин. Но он, правда... Мы с ним познакомились где-то году в 17-18 в Донецке, потому что он в 14-м, если я поехал в ДНР, он поехал в ЛНР. Вот он бывший байкер, как бы классный. Для него эта война принципиальная. Да, и причем он заходил в 22-м году с киевского направления, он в Гостомеле был тоже, вообще красавчик. Он после этого, его под него отряд сделали, комбригом его назначили, тогда он командиром роты был в 22-м. Вот, так что если... Так, ладно, имя не буду. Хотя он вроде публичный. Как да бы, ладно, но... просто привет передай. Всем привет, друзья, вы как бы лучшие, да. И, друзья, стоит, ну, уже ладно, как бы, не знаю, похвастаться, отметить как-то и поблагодарить. У меня вот в отряде «Невский» один из командиров артиллерии отряда, это мой тесть, вот, которым я горжусь. И его дочкой, моей женой. Которая тоже ветеран боевых действий. Да, ну они... Да, которая служила с Владленом Татарским, да. В ЛНР. Да, и на передовой была. Владлен когда-то сказал, что она была на участках, куда мужики боялись ездить, она была радиотелефонистом. Да, да. Поэтому у нас люди героические, как бы на Донбассе, молодцы. Вот, а труба, ну, слушай, это очень круто. При этом, я так понимаю, что противник не мог это предвидеть, поскольку, скорее всего, я допускаю, что, может быть, у противника не все коммуникации были известны, да, то есть план коммуникации и тому подобное. Потому что я помню 2014 год, когда мы искали и 15-й, и планы коммуникации вот всех прифронтовых зон, как бы, чтобы против... Ну, мы искали больше для обороны, чтобы противник не смог пройти. Потому что вот СБУ, у них была такая фишка, они, когда мы как бы там поджимали где-то, или вот Славянск тот же, они вот как раз-таки в том числе планы коммуникаций подземных, они сразу изымали, чтобы мы не могли до них добраться. Вот, и я сейчас что-то вспомнилось мне. Вот. Поэтому вот как-то так. Как-то так. Интересно. Не, ну молодцы, креативно, военная смекалка. И это не первый раз. Это пятнашка это делала тоже еще до СВО. И да. Другие, это, по-моему, 11-й полк это делал. И пятнашка в СВО подорвала опорник на... Это, а я говорю, Сноватовская. Да, да. До СВО мы то же самое как бы делали. У нас на некоторых направлениях тоже и подрывали, и заходили. Нельзя же было, типа, открыто артой бить. Поэтому... И сверху, и снизу работали. То есть сверху беспилотниками друг друга убивали, да, потому что артой нельзя было, перемирие, как бы, а убивать как-то друг друга надо на войне, да. Вот. Понятно, что там и арта иногда тоже работала редко, но это запрещено было. Вот. Ну и подкопы, да, подкопы, минирование. Я говорю, до СВО это еще как бы обкатанные все темы были. Поэтому да, у нас как бы то же самое у нас в 2014 году. Там чуваки вообще одни... Они под какой-то дорогой сделали, ну, шахтеры, донецкие шахтеры. Я не помню, это в каком населенном пункте или под Иловайском где-то. Они, короче, просто прокопали, так что вот машина проехать может, а если танк поедет, он утонет, блин. И вот там танк один ушел. Поэтому да, да, в этом плане кроты, спецназ кроты. Вот. Как во Вьетнаме, тоннельные крысы был. Да. Поэтому да. Так что Курская область сейчас там противнику очень тяжело. Вот одновременно с этим сегодня Маск интересно. Я все-таки вот когда я сказал, что рано или поздно Starlink отключат. Ну у меня что-то, не знаю, какая-то чуйка. Это было бы логично. И вот сегодня Маск так бы намекнул, что я вообще им дал Starlink, если бы не Starlink, уже бы давно фронт обрушился бы и так далее. Я думаю, что такие заявления он делает не зря, а намекает, что это вполне себе реально может быть. Вот. И плюс европейцы это понимают, сейчас французы пытаются свою систему сделать, чтобы в случае чего можно было заменить Starlink. Вот. Поэтому война продолжается, и о каких-то перемириях говорить очень преждевременно. Мы вот смотри, мы же любим говорить о масонских заговорах, да? И вот сегодня я вот сейчас мониторил всю эту, значит, тему, и там опять пошел слух по поводу того, что, вероятно, может быть пасхальное перемирие, прекращение огня, не перемирие, а прекращение огня. Вот. И, значит, идет такой накат о том, что Зеленского все-таки будут убирать. И вот, значит, не просто так общались с Тимошенко и так далее. То есть там серьезно на этом делают акцент. И, значит, возмущались, значит, ряд спикеров, да, политологов и так далее, что какой-то, оказывается, там был депутат в партии Зеленского, которого никто не знал вообще. То есть, ну, no name, знаешь, был депутатом, который никто не знал, никогда никаких сообщений не делал, ни заявлений. Вот, и тут он выходит с заявлением к СБУ, что срочно СБУ должно возбудить уголовное дело по Тимошенко и Порошенко, так как они, вот, значит, обвиняют их в госизмене, что они готовят, значит, заговор против Зеленского. Но я, ну, ты на прошлой ЦИПСе был занят, вот, и я, как сказал, ну так, просто свою, скажем так, одну из версий высказал, что мне кажется, что все-таки американцы, ну, как-то плотно по этому вопросу с нами консультируются, да, и как мы с тобой разговаривали, что один из вариантов, да, что мы готовы, но вот видите, во-первых, не готов этот парень, да, он недоговороспособный, это раз, и плюс у нас есть незаконченные вопросы, пока мы не решим тему с курским направлением, мы как бы никакие документы подписывать не будем, да, и американцы вполне возможно, скажем так, могли нам подграть в плане, что вот накануне наступательных действий, да, Дональд Трамп сделал заявление о том, что отключает, значит, информационную поддержку, плюс как бы информацию по Хаймерсам. И там было очень интересно сказано, что мы для оборонительных действий Украине информацию даем, а для наступательных действий мы Украине информацию как бы все закрыли по всем каналам, да? И что получается, что Курская область, получается, это же как бы Украина наступала на Курскую область, понимаешь? То есть получается здесь агрессивные действия у Украины, да? И вот по наступательным действиям Украины они информацию прекращают предоставлять противнику нашему, да, а где мы наступаем, они их еще как-то где-то уведомляют, ну, возможно, да, вот, и, собственно говоря, видишь, так совпадает, что заявление буквально в течение недели началось генеральное наступление на Курскую область, поэтому, конечно, ну, я же говорю, что простым солдатам на фронте от этого ни холодно, ни жалко, не жарко, да, но в стратегическом масштабе, если мы просто представим, что такое возможно имело место быть, то так, знаешь, можно сказать, что вот есть такая какая-то негласная договоренность, что да, решайте вопрос с Курской областью, а потом мы возвращаемся вот к этому кейсу, значит, как принято говорить, да, значит, какого-то соглашения. Да, да, да. Вот. Ну, тут момент какой. Сейчас, понимаешь, как говорится, американцы это все заварили, и получается, бриты этим воспользовались. Вот. А теперь американцы пытаются соскочить, а бриты держат. И остальные, там, некоторые там петухи, французы и тому подобное. Поэтому в данном случае, понятно, Америке уже будет сложнее. Ну, по крайней мере, американцы узнали, что они, оказывается, не имеют абсолютную власть над Европой. Как, мягко говоря. Вот. То есть они не могут там что-то отменить, что-то это. Все, сейчас со всех сторон идет как бы там демарш, саботаж, да, и даже клоун Зеленский. Все, а мы знаем, да, что он там сначала в Ирландию слетал за день до того, как Вашингтон посетил, потом сразу в Лондон. Как бы, понятно, он с бритами это все сценарий как бы рассматривал. Но сейчас еще такое было интересное заявление, что мы-то, в принципе, всегда как? Америку объединяем всегда с Британией. То есть они, когда действуют, они действуют в одних интересах. Да? Если Британия действует как-то, Америка их поддерживает. Если американцы что-то там планируют, британцы всегда их союзники, да, по какой-то коалиции. Они всегда там, авиация участвует в каких-то операциях, там любой, там Афганистан, Ирак, там где вот интересы Америки или Британии, везде там есть взаимное. А сейчас, кстати, такой момент был написан, что комментарий Дональда Трампа, что он якобы не то чтобы пересматривает свое отношение к Британии, да, но, значит, уже как бы обратил на внимание на то, что есть какое-то вот, знаешь, разногласие. Это было связано с тем, что, значит, Трамп удивился, что после конфликта в овальном кабинете король Британии встречался, Карл Третий, там что ли, какой-то там, короче, ну какой-то Карл встречался, короче, с потужным, да, то есть американцам это очень не понравилось. Да, и при этом там разные СМИ, в том числе и западные, написали, что что-то Трамп обиделся, что он теперь не любимчик британской короны, что-то такое, ну такой бред, блин. Вот. Поэтому да, да, сейчас они будут... Ну, тут фишка-то в чем? Американцы хотят красиво уйти с Украины, а без России они не могут красиво уйти. А у России есть свои условия. А британцы мешают. Да, то есть мешают как бы сделать, вот, чтобы сценарий американцев был реализован. У британцев свой замысел. И все, тут у них сейчас, понятно, конкуренция идет. И поэтому, то есть, скажем так, британцы не дают американцам красиво уйти, потому что хотят, чтобы Украина воевала дальше. Американцы, как говорится, слезть с иглы. Да, американцы уже, как бы, им этот конфликт не интересен. И, в принципе, им не редкоземы, не всякая эта шляпа. Им просто нужно красиво уйти публично для пиара. А для этого нужны определенные действия, которые, ну вот, объединенная Европа, ну, это, наверное, неправильно. Наверное, я бы сказал, наверное, правильно будет объединенная западная какая-то коалиция, потому что в эту коалицию входят не все страны Европы, не все страны Евросоюза. Мы знаем, что есть адекватные, это Венгрия, Словакия, как минимум, и недавно Болгария. Вот вчера буквально новость прошла, что президент Болгарии также выступил, по сути, как бы против вот этой британской повестки. Вот. И еще есть Япония, а еще есть Австралия. Да, это точно не Япония, не Австралия, это не Европа, да. Но, тем не менее, они вместе вот с британцами вот эту всю движуху как бы поддерживают. Поэтому тут интересный момент. Посмотрим. Но американцы в любом случае соскучат. Они не будут... Вот когда иногда спрашивают там в интервью, вот что вы думаете, будут ли американцы давить на украинцев, будут ли американцы давить на европейцев. На украинцев они будут давить вот так вот, как сейчас, максимум. Вот. То есть после того, что было в овальном кабинете, после всех этих наездов на Венца и так далее... Все же ждали, что там сейчас, там, я не знаю, там прилетят ЦРУшники и Зеленский отравится новичком, да, или еще что-то в таком плане, там, грибами. Да, чтобы подставить, собственно говоря, Россию. Ну, даже не подставить Россию, как бы, просто там отравился грибами, не знаю, там, несчастный случай, кондиционер свалился на голову, что-то такое. Но как бы нет, они, по сути, после... Вот этих всех выпадов со стороны Украины, они, по сути, ну, обтекают, если так по-пацански, да. Вот, то есть они, ну, действуют крайне мягко и дипломатично. Может быть, они как бы выжидают, как это в стиле айкидо нашего, да, нашего президента. Вот, посмотрим. Но они по-любому как бы, а на Европу давить они тем более не будут. Они хотят уйти, чтобы не тратить ресурсы, не распыляться, потому что у них свои задачи сейчас большие на внутрянку. Вот. А тут еще надо будет давить на Европу и распыляться. Нахрен нам это надо. Поэтому нет, они просто уйдут в закат, скорее всего, американцы. Уйдут в закат, не будут ничем помогать никому. Будут просто развивать как бы свое направление, ну, свою страну, научно-технические вот эти все потенциалы реализовывать. Понятно, что не для того, чтобы с нами дружить и во всем мире был мир. Нет, чтобы потом реально стать гегемоном и чтобы можно было одним ударом там Китай завалить, ну и нас заодно. Ну вот, и чтобы стать сильнее. Сейчас им вот эта вся вражда не нужна. Вот. А Европа будет, да, будет продолжать подталкивать. И Урсула фон дер Ляйен же на этой неделе заявляла, да, сегодня же воскресенье, да, на этой неделе заявляла, что нам, ну так, между строк читалось, что нам просто нужно, чтобы Украина выиграла время, пока мы раскачаем свой военно-промышленный комплекс. И тогда все будет хорошо. То, что на фронте происходит, опять же, вот когда говорят, что европейские политики на самом деле не дебилы, а играют роль дебилов, а сами просто воруют бабки, я здесь не соглашусь. Они все-таки дебилы. Они, да, они воруют бабки, но они еще и дебилы. Не только потому, что они делают это открыто. Вот для их плана выиграть время. У них же по-любому есть какие-то военные, там, генералы и так далее. Они бы могли сказать Зеленскому и Сквертинскому, да, что, дружище, поскольку у нас сейчас есть некоторые проблемы в силах и средствах, вот, и не, а мы вам не можем вас сейчас обеспечивать вообще там не то, что на полную, блин, даже там на третью часть. Без американцев, да, нам нужно раскачаться, а вам нужно выиграть время. Поэтому давайте, родненькие, начинайте там какие-то укрепрайоны строить в тылу очень серьезные, все силы туда отправляйте, мы вам будем тоже слать там какой-то бетон, там, не знаю, там камень, что там у вас не хватает, рельсы. Хамон. Хамон будем слать, всю херню строите и понемногу выравниваете линию, не тратьте личный состав на всякую шляпу, там Курская область, еще что-то, блин, это авантюры, которые нахер не нужны, какие-то там контрнаступления на Покровском направлении, нахер не надо, выстраивайте, выравниваете линию, отходите на подготовленные позиции, а в принципе это реально, и все, уходите в глухую оборону. Пускай русские долбятся головой об стену, железобетонную, такую настоящую казацкую, которую вы выстроите, а мы тем временем будем как бы готовиться. Они этого не делают. Вот раньше я как бы обычно думал, ну, это какой-то хитрый план, наверное, есть. Где-то какие-то, может быть, у них резервы, еще что-то, на что-то расчет. Но как бы нет, они просто ну, дебилы, просто дегенераты. Но, если же там не все дегенераты, вот, а я думаю, что в британских спецслужбах есть толковые люди. Я думаю, что у них есть еще расчет на раскачку внутри нашей страны. То есть то, о чем мы говорили ранее и предупреждали, используя мигрантов. И 100% наша разведка об этом знает, поэтому у нас сейчас внутри страны проводятся разные мероприятия во избежание в будущем разных процессов. Да? Но бриты, я думаю, что... Ну, может быть, в этом году я не знаю, но в следующем году что-то такое серьезное захотят замутить. А может и к следующим выборам, потому что они умеют ждать, они вот умеют выжидать. Вот, поэтому посмотрим. Но нужно понимать, война продолжается, это раз, и будет продолжаться. Даже если, вот как ты, брат, говоришь, будет там пасхальное перемирие, потом хлебное перемирие, потом школьное перемирие, потом... Новогоднее, рождественское перемирие, потом 8-мартовское перемирие, ну, как на Донбассе мы все эти перемирия, я просто помню, там разные были, там, как бы, да, в честь чемпионата мира по футбольное перемирие и так далее. Да. Сейчас, секунду, война продолжается, это раз, нужно на это обратить внимание. И второй очень важный фактор, мы ранее часто об этом говорили, в последнее время нет, поэтому я хотел бы напомнить. Друзья, где бы вы ни находились, на какой удаленности от линии фронта, это не гарантирует безопасность. Опасность от войны. В любой точке нашей страны может что-то произойти, да, к чему нужно быть готовым просто. Какие-то попытаться вражеские спецслужбы, там какие-то массовые беспорядки, еще что-то. Нужно быть всегда готовым, всегда ко всему, держать ухо востро и быть внимательным. Если вы даже за 5000 километров или где-то там на Дальнем Востоке, все равно имейте в виду, будьте аккуратны, не теряйте бдительность. И только вместе мы победим. Война – это очень разноплановая херня. Ты говоришь, что ну, европейцы туповатые, они не говорят значит, противнику, чтобы они уходили в оборону. Я думаю, скорее всего, это связано с тем, что тот же Зеленский или еще кто-то, приезжая, когда на вот все вот эти Рамштайны и так далее, они говорят, мы-то бьем, понимаешь, русню. Наши солдаты, самые смелые солдаты в мире. Нам просто не хватает немножко вооружения. От нас бегут русские, понимаешь? Поэтому вот такое вот внушение, оно позволяет, соответственно, и европейцам верить в то, что украинцы вот непобедимые, и они могут даже вот в таких плохих условиях, даже без оружия, даже более после крупной армии вести наступательные действия, понимаешь? Поэтому я думаю, что, скорее всего, они и не говорят, ну, раз вы такие сильные, ну, не переходите в оборону, предположим. Я с тобой согласился бы, если бы полтора года, вот ровно полтора, ну не ровно, но почти там без малых по дням, полтора года мы идем, мы совершаем наступательные действия, а противник отступает. Полтора, да, но... С октября 23-го, когда началась Авдеевская операция, по-моему, 10 октября или 7, 10 по-моему. Согласен с тобой, но если посмотреть на карту, на масштаб Украины и на наше наступление, по сути, мы не наступаем, а топчемся на месте. Да, мы идем вперед, но... Ну, скажи, братух, не скажи. Ну, смотри, если мы посмотрим на карту, мы, в принципе, находимся в тех же плюс-минус городах, и мы вышли за Авдеевку, хорошо. Не-не-не, вот мы вышли за Авдеевку, очень сильно вышли. Но мы же к Днепру не подошли. Подожди, но это пока. Вспомни Маринка еще. Мы за Маринку зашли, там Максимилианов и так далее, Курахово и тому подобное. Вот, Торецк. На 50 километров мы сдвинулись по прямой. Где-то и дальше. Поэтому нет, причем на всех направлениях. У нас плацдарм есть над Купинском, северокупинское направление, мы там продвинулись. Плюс на Харьковском направлении это... Волчанск и... Забыл. Ну, там Волчанск, мы вообще никуда не двигаемся, мы на месте стоим. Это за полтора года, я говорю, прошли. То есть, если взять полтора года, много как бы таких мест. Херсонское направление, мы там вообще, ну, острова сейчас почти все заняли. Понимаешь, тут как бы нет. Тут а вот смотри, как мыслит противник теперь. А они заявляют, что с 22 года они освободили свои территории. И понимаешь, как они обосновывают? Что если мы возьмем 22 год, 24 февраля, и мы заходим на всех направлениях, мы стоим в Херсоне, мы стоим в Киеве практически, мы стоим там во всех направлениях, мы стоим у Харькова, а сейчас мы отматываем 3 года назад, и получается, с тех всех направлений мы снимаемся, и мы уже контролируем меньше территорию, понимаешь? В чем ты, да, вот это сработает на Урсулу фон дер Ляйен, скорее всего. Вот. Но не на британскую разведку. Так, а теперь мы возвращаемся к британской разведке. Ты говоришь, война продолжается, и вот они шустрые, они могут работать, значит, вот по, значит, на межнациональном конфликте, плюс на конфликте, значит, с нашими мигрантами и так далее. Это разные отделы вообще. То есть есть отделы, которые занимаются боевыми действиями и планируют десантные операции, а есть отделы, которые также параллельно готовят, значит, вот эти кровавые события у нас на территории. То есть когда мы говорим, что вот там МИ-6 готовит новую десантную операцию и так далее, это не убирает тот момент, что другой отдел, который занимается именно вот исламской тематикой, вот этой всей радикализмом, они готовят другую операцию. И даже если будет, как вот ты говоришь, что ссылаясь на меня, а я ссылаюсь на ресурсы противника, что будет какой-то вот там пасхальная заморозка, стоп-огонь или еще что-то, это абсолютно не влияет на тот отдел, который планирует, значит, бунты у нас на территории. То есть мы можем спокойно подписать любое мирное соглашение, мы можем подписать любой там прекращение огня, в Украине будут выборы, нам будет казаться, что все классно, мы с американцами договорились, но вот тот отдел, который хочет раскачать Россию, он этим будет заниматься. То есть вот все эти подписания, они никак не влияют абсолютно на тех, которые будут качать обстановку. Не, братух, я о том, что они же знают, что то, что говорит Зеленский, мы там, Русня бежит и так далее, что это ложь. Я вот об этом говорю. То есть ты же сказал, что они тупые, потому что им Зеленский это, ну, по ушам вчухивает, что за второго они как бы освободили больше территории. Вот. А тут же мы смотрим на результат, на вот недавнюю ретроспективу, да, вот последние полтора года. Вот. И понятно, что специалисты об этом знают, особенно бриты. И они вполне могли, должны были сказать Зеленскому, давай уходи в глухую оборону, давай вот завязывай с этой херней. Вот. Или они, у них там какие-то серьезные аналитические прогнозы на будущее, они хотят быстрее побольше украинцев убить, как бы, да, загнать там с 18 лет, потом уже начинают на украинских телеканалах говорить, а с 14 лет парни, что, значит, бухать, драться в подворотнях и там, понимаешь, с девчонками уже взрослой жизнью половой жить. Значит, 14-летние пацаны могут, да, а что, воевать не могут, понимаешь? Поэтому тут как бы такой момент. Вот, ну, люди у них есть, смотри, они есть. Что делают? Они бригады сейчас переделывают в корпуса. То есть они же как раньше было, допустим, они по какому принципу пошли? Они пошли по принципу, в принципе, как и было в Вагнере, да? То есть Вагнер начинался с небольшой там, ну, роты, да, там первый состав, это была там, допустим, славянский корпус, мы возьмем, предположим, да, 2 роты. На базе корпуса там вызвали, значит, тогда он был 201-й, позывной Уткина, да, потом он стал 9-м, на базе вот этого батальона развернули бригаду, начали воевать в Сирии, показали эффективность, развернули там до 5000, понимаешь, дали танки, грады, все. да, вот, ну, показали эффективность, перешли в другие локации. Они сейчас делают то же самое. У них были там какие-то добровольческие батальоны, да. Если мы вспомним, возьмем 2014 год и там запрещенные в России Азов, да, это же была, ну, Добробат был. Да, сейчас это бригада. А на базе бригады они говорят, давайте вот, мы, если у нас есть эффективные бригады, мы разворачиваем корпуса. То есть сейчас из бригады, допустим, Азов, они могут развернуть, так как они на поле боя показывают эффективность, да, они могут развернуть корпус. Так же, вот смотри, предположим, с Мадьяром, да, это была группа Птахи Мадьяра, которая просто там состояла из 50 человек. Сейчас это уже полк Мадьяра, да, Птахи Мадьяра, или бригада. То есть вот, они идут по вот такому, то есть в принципе у них есть очень эффективные моменты. Если у нас, ты говоришь, руководство владеет этой обстановкой и знает все вот эти расширения, увеличения, значит и британцы тоже смотрят и на эффективность, и на так далее. Да? А если мы посмотрим даже на то, что мы полтора года наступаем, и ты говоришь, у нас есть успех, да, хотя я подтверждаю, да, если мне сейчас скажут бойцы, да что-то мы наступаем, там, я имею в виду, что успех не, там, не на стратегическом каком-то уровне, что мы там раз и за неделю, предположим, или за месяц там рванули на 100 километров, я не говорю там на 1000, там, как Великую Отечественную, да, на 100 километров, но у нас мы 50 километров или там 70 километров, мы полтора года как бы шли. Понимаешь, то есть у нас, и несмотря на наше наступление, противнику удавалось нас сжалить, да, в плане там, вот там в Крымке переправились, да. Понятно, что это была утопия для противника, что они в этом маленьком там дачном поселке потеряли кучу людей, но тем не менее, они создавали нам дискомфорт, они нам мешали. Мы постоянно на эти крынки обращали внимание. Они, казалось бы, находились в обороне, но мы не могли их сбросить в реку. В итоге там, мы с ними долго мучились, в итоге все-таки они отошли с большими потерями. Потом они нанесли нам удар в Курске. Понимаешь, это же британцы тоже все это смотрят. Поэтому я думаю, как бы вот такой момент, что несмотря на всю как бы, ситуацию, где у противника не очень хорошо, тем не менее, как бы, пока, во всяком случае, противник держится. Ну, да, тут как бы, нет, да, тут это понятно, я же как бы с этим, ну, никто не спорит. Вот, посмотрим. У них, да, у них силы есть, как бы, и человеческий ресурс мобилизационный, и в плане техники им надавали с запасом. Поэтому для обороны, долгой, очень долгой обороны, там, на год, на полтора у них есть. Вопрос в ПВО, опять же, ракеты ПВО, у них сейчас самое эффективное и основное это Патриоты. Да? Там вот тут тоже. И опять же, если мы посмотрим, что если американцы не будут им помогать ракетами ПВО, больше гражданских выживет на Украине. Потому что, как правило, попадание наших ракет по гражданским объектам, это работа вот как раз ПВО, которая нашу ракету сбивает, она падает, взрывается, как бы, да, где-то там над гражданским сектором. А так не будут сбивать наши ракеты, больше гражданских выживет, потому что мы бьем чисто по военным и объектам энергетической инфраструктуры. Сейчас будет, знаешь, какой очень интересный момент, ну, для наших разведчиков, я имею в виду, что сейчас на Курске, на Курском напрямке, там очень много сдается в плен противника. И вот сейчас интересно будет там пообщаться, допустим, с пленными, да, ну не то, что там я хлеборез, меня забыли, или я там я водитель, или я там врач, а вот, ну, пообщаться конкретно, кто с какого подразделения, какая подготовка, когда призвался, сколько был времени на подготовке, да, какая была подготовка. И из этого можно будет уделать выводы, да, какое подразделение, как готовится, сколько они уделяют времени на подготовку, снизился ли учебный процесс того момента, когда начали они готовить, и вот, допустим, на третий год, ускорился ли он, более качественный, более некачественный, кто эти люди, понимаешь, в чем дело? Вот эти моменты очень интересные будут, поэтому тут тоже, я думаю, что в ближайшее время, ну, у нас доступа нету до этого всего, да, а вот интересно было бы узнать, насколько улучшилась, не улучшилась подготовка и так далее. Да, слушай, ну и кратко давай По Сирии просто два слова скажем. Все видели эти кадры и понимают, ну, читали новости о происходящем, да, по крайней мере, там наши друзья, дружественные телеграм-каналы много об этом писали, много публиковали. То есть там вот боевики, которые пришли к власти, они сейчас просто геноцидят, не знаю, там и христиан, и тех, кто был, ну, так называемые сторонники Асада и тому подобное. Просто без перебору женщин, детей, стариков, просто всех. Вот и все. Вот и как эти вооруженная оппозиция, да. То есть и сейчас шутка такая пошла, причем шутка среди высокого уровня силовиков, среди высокого уровня чиновников, что так, мы сегодня за кого? За лохматых или бородатых, да? То есть это шутка такая, как бы черная, да, и шутка с такой самоиронией, потому что, ну, в этой ситуации мы как бы тоже немного так оказываемся крайними. Вот с одной стороны, видимо, мы с 15 года, да, у нас же Сирия началась в 15 году, если я не ошибаюсь. Ну, я не знаю, может, это может быть суперсекрет, но я скажу, что наши советники, в том числе разные специальные подразделения, находились там и раньше, то есть там даже, наверное, году 12 уже там по обмену опытом приезжали, но уже еще прям так активно в боевых действиях не участвовали. Но уже присутствовали, уже обстановку изучали. Перед тем, как перебросить контингент, ты же все равно должен владеть ситуацией, да? Вот. И вот, да, ну в 15-м мы уже объявили о том, что мы начинаем, значит, операцию по борьбе с запрещенной, значит, ИГИЛ. То есть, когда мы туда ввели войска, мы, получается, ну, можно так сказать, наверное, друзья, что отсрочили вот на 10 лет вот этот геноцид, вот то, что творят боевики. Вот. Также, ну, не знаю, есть еще там другие некоторые вопросы к некоторым нашим командующим, которые в Сирии там принимают решения по Сирии, да, разного рода и от бойцов и так далее. Но я думаю, учитывая, что тупо все знают, какой там, как там генерал себя ведет, один, вот, который за это отвечает, я думаю, что рано или поздно к нему вопросы будут в военной контрразведке. Потому что знают все, а если кто-то хочет из военной контрразведки узнать, то пусть у ребят из ГУГШ, тех, кто служит непосредственно в Сирии сейчас, кто был ранее, просто спросят, как там командующий себя вел, какие темы он и тому подобное. Чтобы не было потом неожиданно. Ну, тут, видишь, тут такой момент, как бы, если бы командующий, по вине командующего, ну, просрали бы полностью страну, то я думаю, что к этому командующему уже были бы вопросы. Я думаю, что просто командующий, когда ведет себя где-то неадекватно, это может отражаться просто на какой-то боевой работе или на личном составе там, и так далее. А тут, мне кажется, просто я, конечно, ну, не особо разбираюсь в этом, но мне кажется, мы стали заложниками наших любимых дипломатических отношений. Вот, из-за чего? Из-за того, что мы всегда всех призываем вести себя достойно, да, мы, ну, призываем, наверное, это как, знаешь, по отношению там к кому-то, да, когда ты хочешь добиться нормальных отношений, это, наверное, хорошо, да, если вот один человек порядочный попался, второй человек порядочный, да, и вот люди вместо каких-то конфликтов могут там договариваться, да, там, допустим, и так далее, да, но не все люди, не все наши, значит, партнеры, не все наши там коллеги какие-то, да, по высоким должностям, они могут держать свое слово. Они не могут, допустим, равноценно вести дела, да, быть равными в бизнесе в этом серьезном, да. И когда мы начинаем с кем-то выстраивать какие-то отношения, люди все равно где-то начинают подзабивать и немножко пакостить, да. Это было, допустим, мы знаем, что, допустим, нашего президента там, с президентом Эрдоганом связывают давние, такие теплые отношения. У нас даже несмотря на какие-то конфликты, У нас всегда открыта Турция для нас, да, у нас даже самолет нас сбивали, был небольшой там какое-то такое вот недопонимание, потом это все разрулилось, разъяснилось, да, даже несмотря на то, что вот в Турции очень много вот этих всех радикалов, там лагеря подготовок и так далее, да, но туда спокойно приезжают наши туристы, потому что все вот эти радикалы, они находятся под контролем турецких спецслужб, и им дан запрет вообще смотреть в сторону, значит, русских туристов, где они отдыхают и так далее. Поэтому наши туристы туда приезжают, спокойно отдыхают, получают удовольствие, тратят деньги. Но вот есть вот такие вот нюансы, да, где, допустим, тот же Эрдоган, он может дружить, где ему выгодно, а где ему невыгодно, он может не дружить, да. И, собственно говоря, вот мы, когда вели боевые действия в Сирии, да, мы же, мне так посчастливилось, или, я не знаю, не посчастливилось, так как ЧВК «Вагнер», я, кстати, сейчас вспоминаю, что мы с Владленом, когда были на дронах этих летали, и не хватало дронов, да, нас постоянно перекидывали во все подразделения. Так, срочно, это у нас не штатные дронщики, давайте туда, давайте сюда, там, знаешь. И вот ЧВК «Вагнер», это были вот такие нештатные дронщики, да, которые находились в Сирии, и ЧВК «Вагнер» перебрасывались повсюду. То есть я там был в Сирии, даже я не помню, в каких населенных пунктах я был. Почему? Потому что мы только приедем, только изучим обстановку, только закрепимся, только проведем какие-то мероприятия, нас тут же снимают и перебрасывают вообще в другую часть Сирии, да. И вот так получалось, что мы где-то работали там, ну, знаешь, уже так ближе к пустыне, потом нас снимают, куда-то перебрасывают в Латакию, в Горную, где там уже не ИГИЛ запрещенный, а как раз-таки вот был Аль-Нусра воевала, да, как раз Аль-Нусра, она воевала со стороны Турции. Да, то есть у нас, нам, мы воевали и с ИГИЛ, получается, и воевать ездили, значит, где, собственно говоря, находятся турецкие боевики, да. И вот, значит, потом нас оттуда сняли, перебросили наступать на Пальмиру, да, где как раз-таки ИГИЛ. А сирийцы там противостояли этим турецким вот этим прокси всем, Аль-Каидам, потом Ахраш-Ашмаш, Тыш-Тыш-Пыш-Пыш, всем этим, они противостояли чисто сирийцы, да. И вот, кстати, вот как раз-таки американцев сейчас вспомним, да, вот была такая вот, значит, одно мероприятие такое было, когда были данные, когда соберутся, значит, боевики из вот этих шишиш-пыш-пыш, вот с этих организаций всех, будут кушать плов там и так далее, да, и координаты передавались на самый верх ГШ, там, допустим, был такой ответ, что мы не можем наносить удар, потому что там рядом наши турецкие коллеги находятся, да. И вот когда собрались все головари, да, вот удар не был нанесен. Но когда появилась информация на подобный, вот, на подобный сходняк через время, да, уже с нашей стороны, допустим, передавать никакие данные мы ничего не стали, потому что, ну, смысла нет в этом. Но в этот же момент нанесли удар американцы со своего рипера по этой сходняку, поэтому. Да, и вот когда мы с тобой все время ссылаемся и говорим, что американские спецслужбы самые лучшие, они знают все про каждого. Они могут найти любого человека. Да, как они нашли Бен Ладена, человека ноунеймом, который не пользовался ни телефонами, ничем, сидел, значит, просто с одним охранником и с женой где-то в пустыне, они прилетели, его и нашли конкретно, адресно. Вот, поэтому, видишь, мы действуем как бы, мы руки пожали, и все, короче. Здесь мы воюем, тут мы не воюем. И вот здесь, как бы, то, что сейчас происходит в Сирии, это вот мы стали, вот ту картину, которую мы сейчас наблюдаем, мы просто заложники наших вот, знаешь как, порядочных дипломатичных отношений. Что мы стараемся, вот если мы с кем-то там договариваемся, если у нас с кем-то какие-то хорошие отношения, мы стараемся их не портить. И вот это все привело к тому, что вот сейчас происходит, собственно говоря, в Сирии. Когда нам надо было бы проявить жесткость и дать отпор, мы как бы где-то, ну, скажем так, договорились, где-то пожали руки, где-то тут получается и Башар Асад наш друг, и с Эрдоганом мы как бы вроде как в наших нормальных отношениях, у нас там туристы и все, там бизнес какой-то там, что-то у нас, какой-то товарооборот и так далее, который влияет на, ну, на политику, на экономику и так далее, да. Где-то, возможно, Эрдоган нам сейчас помогает по Украине, да, то есть он сначала там резво как-то начал там Байрактары, Шмайрактары, там еще что-то, а потом чуть-чуть раз поменял свои векторы. Ну, тут как бы очень, очень сложные вот такие моменты, мы их стараемся огибать, но это такая, наверное, советская школа дипломатии, быть очень порядочными, да, у нас вот со всеми союзниками, с которыми мы заключали договора, мы там прощаем долги, помогаем до последнего, да, африканцы бедные, несчастные, давайте, ну, там что-то спишем, кубинцы были нашими друзьями, там, в советские годы, да, давайте спишем долги. То есть у нас вот есть вот такое вот, ну, человеческое отношение, скажем так. Вот, скажи, вот, да, допустим, наши бывшие республики, вот ты тоже этого касался, они приезжают сюда, нам кричат, что, значит, мы здесь все наше, русские, там, не русские, там, мы им там даем деньги на учебники, понимаешь? То есть мы привыкли к людям относиться по-человечески, к нам относятся, как правило, по-свински, да. Вот, поэтому вот, значит, многие в интернете шутят про красные линии, что мы их чертим, чертим, чертим, а толку никакого нет. Ну вот, вот мы заложники просто того, что мы вот слишком по-человечески относимся к другим странам, да, а другие страны этим пользуются. Ну, как бы вот такой момент. И вот то, что сейчас происходит, это все происходит, собственно говоря, от того, что вот, значит, у нас такая дипломатия в плане, ну, просто по-человечески, с кем-то договорились, как бы, и теперь смотрим вот на этих убитых людей. Ладно, ну что, на сегодня хватит, наверное. Да, да? Такая была легкая лекция по, значит, по... Сирия-ведению. Да, по сирия-ведению, да, все. Поэтому всем всего хорошего, до завтра.